Глава вторая. Приглушенный свет настольного бра играет бликами в точенных гранях фужеров. Из-за цветочной арки плывет мелодия виолончели. Сегодня в ресторане обещан концерт живой музыки, которую обожает мама. «Может, заказать шардоне?» Задумчиво произносит папа, листая страницы меню. «К устрицам подойдет идеально». «Я доверяю твоему вкусу. Мама, невероятно красивая в своем шелковом платье цвета металлик, расслабленно покачивает головой в такт мелодии. Но, может быть, стоит дождаться Руднева, раз уж вы договорились поужинать?» «Ну, так он мальчик взрослый, сам себе вино закажет». «Чем он, кстати, сейчас занимается? Давно ничего о нем не слышала». Я слушаю разговор родителей в полуха. Посещение спа так сильно меня расслабило, что по возвращении в номер я моментально провалилась в сон и едва не опоздала на ужин. И даже сейчас голова немного ватная, а мысли заторможены. Возможно, тому виной джетлаг. «Гордеев говорил, что у него несколько крупных строительных проектов в Европе. И вроде имеется фонд частных инвестиций. Хороший он парень, порядочный». Мама задумчиво крутит кольцо на безымянном пальце. «Мне всегда казалось, что он жестковат». «Разве бизнес ведут мягкотелые? Успешный? Точно нет». «Он женат?» «Развелся вроде». Не договорив, папа кивает в сторону входа. «А вот, кстати, и он». Оторвавшись от меню, я прослеживаю папин взгляд и чувствую, как щеки заливаются краской. Высокого темноволосого мужчину, уверенно идущего прямо на нас, я уже видела сегодня. Правда, тогда на нем не было ни этой безукоризненной белой рубашки, ни идеально сидящих брюк. На нем вообще ничего не было. «Здравствуй, Саша». Папа поднимается со стула, улыбаясь, пожимает ему руку. «Рад видеть, Велен Константинович». Густой, низкий голос заставляет меня втянуть голову в плечи и заметаться взглядом по столу. «Вот только давай без отчества». Посмеивается папа. «Без проблем». Взгляд мужчины почтительно обращается к моей маме, затем перетекает ко мне. Темная бровь приподнимается, глаза сощуриваются в узнавании. Мое сердце колотится, как у перепуганного зайца. И как нам теперь целый вечер провести вместе, после того, как я видела его задницу? «Каролина, я так понимаю». Ничто в его вежливой улыбке не выдает того, что несколько часов назад я бестактно нарушила его личные границы, приняв за носителя чужого культурного кода. Шея плохо гнется, но я все-таки киваю, параллельно гадая, когда успела назвать ему свое имя. «Ты помнишь, да, Саш?» Посмеивается папа. «В детстве Лина к тебе на колени забиралась и грозилась, что как повзрослеет, замуж за тебя выйдет». Я торопливо тянусь за стаканом воды. Я домогалась этого мужчины, будучи ребенком. «Господи, ну что за день?» «Помню». Откликается мужчина, занимая стул рядом со мной. «Лет 12 прошло с тех пор, наверное». Я чувствую на себе его взгляд, но повернуться не в силах. Вот же дернул меня черт надеть это платье. Какое-то оно слишком голое. 15, Саш. Каролине 2 недели назад 20 исполнилось. Отличный возраст», — сдержанно замечает Александр. «Марку через месяц будет 19». Любопытство берет верх над смущением, и я все же заставляю себя повернуться лицом к собеседнику. «А Марк — это кто?» Теперь без облака пара я имею возможность как следует его разглядеть. Темные глаза с редким миндалевидным разрезом, четкая линия бровей, выпирающие скулы, волевая челюсть. Александра я совершенно не помню, но словам папы верю. Он напоминает киноактера, так что нет ничего удивительного в том, что в детстве мне хотелось за него замуж. Взгляд мужчины задерживается на моей щеке, на той, где родинка, и возвращается к глазам. «Марк мой сын». «Сколько вам лет?» Выпаливаю я, прежде чем успеваю подумать. 39. Александр смотрит на меня спокойно и прямо. «Марк родился, когда мне было столько же, сколько тебе сейчас». 39. Ошарашенно проговариваю я про себя. Всего на 7 лет младше папы. Тогда почему они выглядят настолько по-разному? Саша следит за собой. Словно подслушав мои мысли, папа шутливо хлопает себя по выпирающему животу. А вот я себя в последнее время запустил. Ужины с вином после 10 вечера и никакого спорта. Всем добрый вечер. Раздается бодрый голос из-за моего плеча. Все еще под впечатлением от возраста Александра и того, что у него есть взрослый сын, практически мой ровесник, я медленно оборачиваюсь. Прямо за мной стоит темноволосый плечистый парень в синей тенниске. Знакомьтесь, мой сын Марк. В голосе Александра появляются теплые ноты. Надеюсь, никто не против, если он к нам присоединится.